Глава 17. Смерть Костоправа. Вот все и сошлось. Трике погиб из-за своей жадности, а мадемуазель де Гримон похитили, когда она не ко времени появилась в конторе нотариуса. Штерн вдруг понял, что больше не может терять ни минуты, и как только припустивший во всю прыть юный иконократ скрылся за поворотом, твердо заявил: «Мне нужно ехать к коттеджу». «Мы отправимся вместе», — прозвучало в ответ. Фрейлина не собиралась менять свои планы. Только этого ему и не хватало. Вместо того, чтобы целиком располагать собой и сосредоточиться на поисках Луизы, придется все время оглядываться и следить за безопасностью немолодой хрупкой дамы. Штерн отказал категорически. «Сударыня, это слишком опасно. Даже в отсутствии хозяев склад с оружием непременно охраняют какие-нибудь головорезы. Я не могу рисковать вашей жизнью». Орлова вроде бы и не слышала никаких возражений. Она удобно устроилась на сиденье экипажа, заботливо расправила юбку бумазейного платья, как будто это был по меньшей мере наряд из драгоценного лионского шелка, и подсказала: «Я послежу за лошадьми и в случае опасности предупрежу вас свистом». Разговор стал походить на водевиль. Штерн глянул в глаза своей спутнице и впервые со времени своего приезда во Францию рассмеялся. «Ха-ха-ха! Вы умеете свистеть?» «Представьте себя!» С наигранной обидой отозвалась фрейлина и, засунув пальцы в рот, резко, как деревенский мальчишка, свистнула. Испуганные лошади рванулись вперед, и Штерну пришлось удерживать их. «У меня нет слов!» Все еще смеясь, сказал он. «Преклоняюсь перед вашим мастерством». «Зря иронизируете», — безмятежно сообщила Орлова. «Одинокой женщине надо уметь все. Ведь неизвестно, что может ей пригодиться в мире мужчин». Больше фрейлина не проронила ни слова. Да и устыдившийся Штерн не навязывался с разговорами. Двуколка миновала пустошь, свернула на широкую тропу, а потом въехала на улочку из нескольких домов. Здесь стояла мертвая тишина. При свете дня стало видно, что дома необитаемы. Окна плотно закрыты ставнями, а кое-где даже затянуты разросшимся без присмотра диким виноградом. Если бы Штерн не видел своими глазами, как Мария Элен, или теперь правильнее говорить Рене, вошла в калитку последнего в этом ряду дома, он не поверил бы, что на этой улице кто-то живет. «Я думаю, вон тот, последний, за высоким каменным забором», — сказала Орлова. «Как вы догадались?» «У всех других домов калитки запыленные, под ними растет трава, а у того дома земля утрамбована, да и калиткой часто пользуются». «Правильно», — подтвердил Штерн и предложил. «Поставим коляску в начале улицы, если со мной что-нибудь случится, вы успеете уехать». «С вами ничего не случится, но коляску и впрямь лучше оставить здесь, чтобы охранники не услышали стука копыт. Увидеть хоть что-то из-за такой высокой ограды они все равно не смогут. Вы же имеете возможность перелезть через стену. Вон тот угол, как мне кажется, не слишком хорошо просматривается из дома». Фрейлина указала на самый дальний участок стены. Там плотно оплетали забор древней, почти высохшие плети дикого винограда. Безлистные, они казались большой коричневой паутиной. Штерн взвел курки двух захваченных из дома пистолетов, засунул за пояс кинжал, а за голенище сапога узкий стилет. «С Богом!» – тихо проговорил он. Орлова перекрестилась. Поверенный передал ей вожжи и направился к паутине из виноградной лозы. Он залез на верхушку стены, перекинул ноги, сел и осмотрелся. Двухэтажный коттедж частично заслоняли яблони, и Иван Иванович не видел его полностью, но дом точно был обитаемым. При плотно закрытых ставнях верхнего этажа кто-то распахнул окна первого. «Верхние окна видны из-за стены, и их не открывают», — сообразил Штерн. Он попытался оценить, сколько комнат может быть в таком доме. Как минимум по две, а то и по три на каждом из этажей. Даже если охрана занимает комнаты с открытыми окнами, там смело может разместиться и десяток человек. Как ни странно, это его не пугало. Штерн ведь не собирался безумствовать, и если он поймет, что не справится с многочисленной охраной, то уйдет и вернется с подмогой. Но пока оставался хоть один шанс, он должен был попробовать. Дикий виноград не подвел. Лозы давно перевалили через забор и с внутренней стороны сплели такую же живую лестницу, что и снаружи. «Вперед!» – тихо скомандовал себе Штерн и спустился вниз. Используя как прикрытие пышные ветви яблонь, он пробрался к дому и замер в простенке между двух распахнутых окон. Прислушался. Внутри царила тишина. Поверенный шагнул из своего укрытия и заглянул в правое окно. Небольшая комната с кроватью и шкафом оказалась пустой, однако на постели валялись скомканное одеяло и подушка. Здесь недавно спали. «Один или двое?» — прикинув ширину кровати, засомневался Штерн, но все-таки решил. «Нет, один». Поверенный заглянул в соседнее окно и увидел маленькую столовую, а через широкий дверной проем различил в смежном помещении квадратную плиту. «Значит, там кухня. В комнатах тоже никого не было». «Чудеса!» — подивился поверенный, боясь поверить в свое везение. «Сколько же здесь людей?» С этой стороны дома окон больше не было. Оставалась лишь входная дверь. Неужели она будет открыта? Штерн потянул за ручку и понял, что здесь хода нет. «Глупо как!» — вдруг подумал он. «Смешно закрывать двери, оставляя окна первого этажа нараспашку». Но опыт уже подсказал отгадку. Есть смысл запирать дверь, когда точно знаешь, что визитер не сможет влезть в открытое окно. В каких случаях это может случиться? Когда хозяйка женщина. Что ж такое задумала охрана, если заперлась от своей предводительницы? Спросил сам себя Иван Иванович и похолодел от ужаса. Если Луиза в доме, то эта закрытая дверь не предвещала ничего хорошего. Отчаяние толкнуло Штерна вперед. Поверенный изловчился и вскочил на подоконник. Он выхватил пистолет и направил его в темноту дома. Но противник так остался невидимым. «Так где же он?» Штерн мягко спрыгнул на пол и направился к двери. Что ж, его борьба началась. Жак Костоправ устал бороться со своим телом. Он знал, что поступает плохо, но ничего не мог с собой поделать. Тело правило им. Великан денно и ночно мечтал о прикованной женщине. Как же она нравилась Жаку! Она казалась ему королевой из запретной сказки. Какие у этой королевы были волосы! Черные, густые, волнистые! Они сбегали с подушки до пола, да и потом еще строились, как стая гибких змеек. А кожа! Как молоко! Но больше всего Костоправу нравились ножки пленницы. Они были такие маленькие, гораздо меньше ладони самого Жака. В шелковых белых чулочках эти ножки казались Костоправу двумя сладкими пирожными. Ему как-то довелось видеть это лакомство на столе у Рене, но чтобы попробовать самому, не пришлось. Можно облизать сначала одну, потом другую. Прямо сквозь шелк, и это будет сладко-сладко, шептал Жаку внутренний голос. А потом стянуть чулки и увидеть, наконец, что под ними. На этой мысли Костоправа окатывало волной жара, и он не мог найти себе места. Сердце билось где-то в глотке, а плоть становилась каменной. Сколько можно так мучиться? С каждым днем вожделение опаляло Жака все сильнее, и привычный способ облегчения уже не приносил услады. Костоправу была нужна эта женщина, королева на цепи. Значит, он ее получит, а если Рене потом убьет его, так это будет только по-честному. Жак знал о случившейся беде. Придется вызволять из плена Жильбера. Самому Костоправу этот мальчишка не нравился. И лицом, и повадками тот пошел в подлеца папашу. Но у Рене было другое мнение. Впрочем, Жака это совсем не касалось, хотя отъезд Рене пришелся очень даже кстати. Жаку было сказано. «Вызволю Жильбера, верну домой, тогда и приеду. В лучшем случае это будет завтра. А ты смотри за домом и корми заложницу». Жак по обыкновению промолчал. «А зачем говорить, коли и так все ясно?» Шпионы из латинского квартала уже донесли, где похититель спрятал мальчишку. Сейчас Рене возьмет одного-двух парней из того же латинского квартала. Они ворвутся в дом, всех убьют, а Жильбера заберут. Все это дело. После отъезда Рене великан начистил свое оружие, еще с часок послонялся среди яблонь, полежал на траве. Солнце поднялось в зенит, пора бы отнести пленнице хлеб и воду. «Рене не узнает», — — подумал Жак. «А заложница ничего не скажет». Опаляя жаром, вспомнились две ножки в белых чулочках. Сладкие, сладкие. Рене не вернется до завтра, никто не помешает. Костоправ прошел в кладовую и откинул крышку люка. Луиза знала, что это сон, потому что такого счастья в жизни просто не может быть. Такого не случалось даже в мечтах. Но Господь послал ей благословенный сон, чтобы Луиза испытала это невероятное наслаждение. Она сидела перед зеркалом в великолепной, залитой солнцем комнате. Ослепительные золотые столбы пробивались сквозь все окна. Сколько их? Может, три? Это солнечное изобилие и щебет птиц за окном сами по себе были радостью, драгоценной наградой. Но Луиза знала, что это еще не все. Она ждала единственного мужчину на свете, того, кого любит. Она не боялась встречи. У Луизы не было сомнений. Мужчина любит ее так же, как и она его. Сильно, нежно и преданно. Луиза ждала, и это ожидание, скорее даже предвкушение, было слаще меда. Зачем торопить счастье? Наслаждайся его ожиданием. Луиза глянула в зеркало. Неужели это она? Не может быть. Когда это она стала такой прекрасной? Ей что, опять 18? И ничего еще не случилось? Да, ни тюрьмы, ни коменданта не было. Это все дурные сны, подсказал ей внутренний голос. Ничего плохого с тобой не случится, ведь твой рыцарь спасет тебя от всех бед мира. Но где же он? Почему его до сих пор нет? А ведь птицы за окном уже перестали выводить свои рулады, да и солнце стало как будто меньше. Ну и пусть. Луиза ждет своего любимого. Он обязательно придет, и выглянет солнце, и вернутся птицы. Шаги. Они все ближе и ближе. Наконец-то! Теперь они будут вместе, и Луиза расскажет верному рыцарю о своей любви. Она кидается навстречу любимому. Но что это? Запечатав с собой весь дверной проем, застыл огромный черный силуэт. Откуда этот мерзкий запах? Как будто мертвечина. Да кто же это, в конце концов? Железные пальцы впиваются в плечи Луизы. И это конец! Теперь надругательство над ее телом уже не станет искупительной жертвой. Следом придет смерть. Пытаясь вырваться из пут кошмарного сна, Луиза открыла глаза и вдруг поняла, что это ужасная действительность. Она билась под тяжестью огромного тела. Великан-тюремщик, придавив одной рукой ее плечи, другой срывал одежду. Это его зловонное дыхание Луиза приняла за запах мертвечины. Костоправ не захватил свечу, и погреб освещался лишь слабыми отблесками из открытого люка. Луиза не видела лица насильника. Может, это было к лучшему? Смотреть на искаженные похотью черты этого урода казалось совсем невыносимым. Луиза извернулась и укусила Костоправа за руку. Тот словно и не почувствовал боли. Он лишь передвинул пальцы, чтобы женщина не могла вновь до них дотронуться, и располосовал на ней юбку. Замешанная на жестокости яростная похоть этого чудовища подавляла. Перед глазами мелькнуло страшное черное лицо. «Смерть? Я не могу умереть!» Забилась в мозгу по-детски наивная мысль. «Я ведь ничего не успела сказать!» Луиза рванулась из последних сил и закричала. Женский крик был так слаб, будто пробивался сквозь стены. Но Штерн услышал его и рванулся вперед, не разбирая дороги. Квадратная плита посреди комнаты. «Так это же кухня! Куда дальше?» «Явно не наверх». Крик вроде бы доносился снизу. Прислушиваясь, Штерн замер. Ему померещились слабые, как шорохи, звуки борьбы. Этого оказалось достаточно, чтобы понять, куда бежать. Иван Иванович рванулся в противоположную дверь и оказался в узком коридоре. Один поворот, другой, и Штерн влетел в квадратную комнату без окон, как видно, в большую кладовую. Крышка погреба, откинутая в самой середине пола, зияло черным провалом, но зато звуки борьбы стали громче. Послышался хлесткий удар, следом женский стон. «Луиза!» Мгновенно, как озарение, пришла уверенность, и Штерн кинулся вниз. В подвале оказалось черно, как в печи. Пришлось идти на звук, но топот на лестнице не остался незамеченным, и навстречу Штерну шагнул великан. «Кто?» — прорычал он. «Отпусти ее, негодяй, иначе стреляю!» Штерн выставил вперед руку с пистолетом. Глаза уже привыкли во тьме, и поверенный различил огромную фигуру, закрывавшую с собой кровать. Раздался звон кандалов, и в левом углу постели метнулась и замерла у стены женская фигурка. «Луиза! Она жива!» «Убья!» — пророкотал насильник и двинулся на Штерна. Он выкинул вперед руку, и лезвие ножа просвистело в дюйме от лица поверенного. Штерн выстрелил. Великан покачнулся, но устоял. Он даже сделал шаг вперед. Иван Иванович попятился и достал второй пистолет. Противник заревел и кинулся на Штерна. Две огромные ручища, ломая хребет, сдавили спину. Штерн извернулся, прижал дуло пистолета над кадыком противника и выстрелил. От грохота заложило уши. Поверенный видел, что попал. Кровь хлестала из раздробленной головы великана, но медвежья хватка этого чудовища не ослабевала. «Да разве так бывает?» — спросил себя Штерн и оттолкнул противника. Тот рухнул плашмя. Теперь его разбитая голова истекала кровью возле кровати, где дико завывала женщина. «Луиза!» — кинулся к ней Штерн. Исхудавшие руки вцепились в него, как клещи. Женщина захлебывалась в рыданиях. «Тише, дорогая, все кончилось!» — заговорил Штерн. «Мы сейчас уйдем из этого дома и никогда сюда не вернемся. На улице в экипаже нас ждет Орлова. Мы поедем в Париж, а завтра мы отправимся в Брюссель или Вену. Куда вы хотите?» «Как остановить эти ужасные рыдания?» Поверенный вдруг осознал, что он так и не смог полностью осмотреть дом. «Вдруг здесь есть еще кто-то, кроме застреленного великана?» «Спросить у Луизы?» Штерну показалось, что рыдания перешли во всхлипы, и он поспешил задать вопрос. «Луиза, здесь еще есть охранники?» Женщина замерла в его объятиях. Частые вздохи подсказали, что она пытается остановить слезы, но Штерн не мог ждать и поторопил. «Сколько здесь охранников?» «Я видела только одного». «Слава Всевышнему! Тогда уходим, пока еще кто-нибудь не объявился». Штерн с сомнением прикинул, что если Орлова не захочет их предупредить, то до погреба свист вряд ли долетит. Иван Иванович ухватил Луизу за плечи и под колени, но загремевшая цепь напомнила им еще об одном препятствии. «Ничего, дорогая, сейчас и с этим справимся», — пообещал Штерн. Тихий плач был ему ответом. Булатный кинжал Ивана Ивановича рубил даже железо, и им, в конце концов, удалось рассечь заклепку в кандалах. «Ну, вот и все. Уходим!» Штерн взял Луизу на руки и понес. Они кое-как выбрались из погреба. Дальше пошло легче. Ключ от входной двери торчал в замке. Штерн вынес Луизу наружу. «Надо бы закрыть дверь и забрать ключ с собой», — пробормотал он. «Закрывайте, я могу идти сама». Женщина встала на дрожащие ноги и, опираясь на стену дома, сделала пару шагов. Штерн повернул ключ в замке и догнал ее. Он обнял Луизу за талию и повел. В саду стояла тишина. Иван Иванович отодвинул засов, распахнул калитку и с облегчением понял, что улица свободна. Он подхватил Луизу на руки и быстро преодолел расстояние до экипажа. Орлова была бледна. «Слава Всевышнему! Вы живы!» — воскликнула она, обнимая Луизу, и пообещала. «Теперь все будет хорошо!» «Спасибо вам!» — прошептала в ответ заложница. «Я знала, что вы нас не покинете». «Ну что вы! Как я могла? Ведь вы поручили мне юную герцогиню!» Скрывая мадмуазель де Гримон от посторонних глаз, Штерн поднял над сиденьем вверх и взял в руки вожжи. Орлова обняла измученную Луизу. Кони тронули, и экипаж покатил в обратный путь. Спустя четверть часа, убедившись, что Луиза крепко спит, фрейлина шепнула Штерну. «Сколько их было?» «Один, но здоровый такой, как медведь. Этот громила упал лишь, когда я прострелил ему голову от подбородка до темени». «Что вы собираетесь делать дальше?» «Не будь войны, не будь мы русскими, я бы заявил в полицию, но нынче опасаюсь, что это невозможно. Не дай бог попадем под горячую руку». Штерн не стал развивать эту тему, но в этом и не было нужды. Орлова поняла то, чего он не договорил. «Вы правы. Сейчас военная истерия глазам людям застят. И полицейские не исключение. Я думаю, что вам нужно завтра же покинуть Париж. Ну, а сегодня вечером еще придется вернуться сюда и избавиться от тела». Штерн лишь кивнул, соглашаясь. Мудрая фрейлина смотрела на жизнь трезво. Если уж она давала совет, его следовало принять к исполнению. Солнце уже давно село, когда экипаж поверенного вновь появился у коттеджа. Штерн осмотрелся по сторонам, улица по-прежнему выглядела безлюдной. Он взвел курки своих пистолетов и толкнул калитку. В саду тишина казалась абсолютной, даже ветер стих. «Есть ли кто в доме?» Теперь, когда Луиза ждала на улице Гринель, в сердце зародился безотчетный страх. Не за себя, а за нее. Если с ним что-нибудь случится, бедняжка вновь окажется без защиты. Но дело-то осталось незаконченным. «Вперед!» — приказал себе Штерн. Второй раз за день он проделал путь через сад и толкнул входную дверь дома. «Заперта!» Скорее всего, никто здесь еще не был. Иван Иванович достал из кармана ключ и повернул его в замке. В прихожей было тихо. Стараясь не шуметь, Штерн миновал кухню. Черный коридор казался западней, но поверенный прошел и его. Два поворота, вот и кладовая. В почти полной тьме Штерн добрался до откинутой крышки погреба и спустился вниз. Убитый великан уже одеревенел, и Штерн понял, что один его из погреба не вытащит. «И что же делать?» – пробормотал он. Помощи ждать было неоткуда. Наоборот, у застреленного охранника могли появиться мстители. Штерн огляделся. Нужно найти гладкую поверхность, по которой он сможет вытащить труп из погреба. Дверь? В какой-то из комнат утром попадался на глаза шкаф. Штерн двинулся к лестнице и что-то зацепил ногой. Раздался грохот. «Цепь! То, что нужно!» Штерн подобрал с пола Луизины кандалы. Цепь оказалась достаточно длинной. Иван Иванович выбрался из погреба и отправился на поиски шкафа. Тот нашелся почти сразу, а снять с петель его дверцу не составило никакого труда. Штерн спустил ее в погреб и установил под углом к лестнице. Он обвязал мертвеца подмышками и, перекинув цепь вокруг одной из балок, вытащил тело из подвала, а потом волоком оттащил до калитки. Осталось только затолкать труп на дно экипажа. «Что дальше?» — спросил себя Штерн. «Лучше всего сбросить негодяя в сену». Прямо у калитки валялся огромный камень. Видать, из стены выпал. И если такое привязать к цепи, груз будет тяжелым. Оставалось лишь отвести тело к реке, а там... «Дверца!» — вспомнил Иван Иванович. Он бросился обратно в дом, добежал до погреба и вытащил из него дверное полотно. Вскоре экипаж уже катил прочь от места трагедии. Рощица около часовни встретила Штерна тишиной. Они с Орловой так сегодня напугали любвеобильного Поля, что тот вряд ли рискнет прийти на свидание с очередной подружкой. Поверенный направил экипаж к берегу. Здесь он привязал лошадей, выгрузил на траву сначала дверцу от шкафа, а потом тело. «Примотать бы», — пришла разумная мысль. Штерн опустил камень на грудь, лежащего на дверной створке убитого, и примотал его цепью к телу. Потом столкнул плот в реку. Тот плавно отчалил от берега и медленно поплыл по течению. Иван Иванович разделся и вошел в воду. Она оказалась ледяной. «Ничего, мне только добраться до стремнины, а потом обратно», — успокоил себя Штерн. Он быстро догнал плот и, толкая его рукой, поплыл вперед. Скоро дало знать о себе течение. Штерна стало сносить. Он перевернул дверное полотно, сбросил тело в реку, и деревяшка налегке стремительно заскользила по воде. «Ну вот и все», — пробормотал Штерн и вдруг осознал, что его зубы стучат от холода. В несколько энергичных взмахов он добрался до берега и быстро оделся. Вокруг по-прежнему царила безмолвная ночь. Ни шороха, ни шелеста ветерка. Штерн прислушался, боясь услышать хруст ветки или шепот, но все было спокойно. «Дай-то Бог!» – перекрестился он и тронул лошадей. Интересно, что подумает Мария Элен, не найдя в коттедже ни пленницы, ни ее охранника?